Глава 30. Об анимансии. Была середина ночи, когда мы подъехали к покойницкой. Я ни разу не бывала в подобных местах и ужасно нервничала. Но князь взял меня под руку, и сразу стало легче. Я могла опереться на него в прямом и переносном смысле. Я все еще вздрагивала от страха, когда мы спускались в подвал. Меня пугала не столько сама покойницкая и труп Лоры, а предстоящий вызов. Впервые я столкнулась с магией анимансии в действии. Прежде я не задумывалась, какая это огромная сила — повелевать душами людей. А еще какое это бремя? Только достойный человек в состоянии совладать с подобной властью, не подвергшись искушению обратить ее против других. Будет ли мой сын таким? Я невольно прижала руку к животу. Не хотелось думать, что я, возможно, вынашиваю погибель для всего мира. Нет. Мой ребенок не может быть чудовищем. Он вырастет хорошим человеком и замечательным магом, использующим свой редкий дар исключительно во благо. Постой. Около двери в покойницкую задержал меня Илай. Еще не поздно отказаться. Я пойму, если ты передумала. Нет. Качнула я головой. Мы это сделаем. Убийца Лоры должен быть найден. Если вдруг почувствуешь себя плохо, скажи мне. Я сразу все остановлю. Илай взглянул на мой живот, намекая, что рисковать ребенком не стоит. «Со мной все хорошо», — заверила. «Я справлюсь. Тогда идем». Он толкнул дверь, но на этот раз вошел первым, а уже после втянул меня за руку. Широкая спина Илая словно щит прикрывала меня и одновременно мешала обзору, поэтому я не сразу увидела стол и тело на нем. И к лучшему. У меня было время освоиться, привыкнуть к запаху смерти, который атаковал нас, стоило переступить порог. А еще здесь было холодно, словно дыхание с того света выстудило помещение. Я обхватила себя за плечи. Легко быть смелой в спальне. В покойницкой я уже была не так уверена, что выдержу это испытание. Думая о Лоре, велела я себе. Она бы ради меня пошла и не на такое. Готова? Илай обернулся ко мне. Я кивнула и судорожно сглотнула. Невозможно подготовиться к виду трупа подруги. Но я постараюсь не плакать и не кричать. Илай посторонился, открывая мне обзор. Стыдно признаваться, но я не справилась. Как ни пыталась держаться, слезы против воли все равно побежали по щекам. Лора была такой юной, на год моложе меня. Всего 18 лет. Пусть на Рите приходится тяжело, но Лора не унывала. Она любила жизнь и наслаждалась каждым ее мгновением. «Что за чудовище сделало это с ней?» — всхлипнула я. «Мы здесь за тем, чтобы это выяснить». Илай кивком головы указал стражам на дверь. «Во время вызова в покойницкой мы будем только вдвоем, если, конечно, не считать погибшую. Я и отдаленно не представляла, как выглядит возвращение души в мертвое тело. О подобном не рассказывают на уроках. Это тайная на грани запрета магия. Но раз Илай пошел на такое, значит, император позволил. Без его ведома в империи ничего не происходит. Встань вот здесь», — попросил Илай и подвел меня к столу поближе к Лоре. «Очнувшись, она должна увидеть тебя. Так ей будет не страшно. Но что бы ни произошло, помни, Лора напугана больше тебя. Что мне делать? Говорить с ней? Или стоять молча. Попробуй ее успокоить. Если получится, будет замечательно. А может, не получится?» Я кусала губы, глядя на мертвенно-бледное лицо Лоры. «Где ты сейчас, подруга? Каково это? Шагнуть за черту. Второго шанса узнать это из первых рук мне вряд ли представится. Но я здесь не за этим», — одернула себя. «Я пришла помочь Лоре. На этом и сосредоточусь». Илай отошел в сторону. Ему надо сконцентрироваться. Все-таки возвращение души — нелегкий процесс. Я слышала, что души сопротивляются. Им не хочется назад в мертвое тело. Это все равно, что оказаться запертой в грязном вонючем доме. Ничего общего с воскрешением вызов не имел. Все знают, воскрешение невозможно. Даже анимансия здесь бессильна. Но недолго, буквально на несколько минут, душа может по приказу мага вернуться в тело, чтобы ответить на вопросы. Очень удобно, если надо узнать имя убийцы. Это как раз наш случай. Илай распростер руки над телом Лоры и что-то шептал себе под нос. Его глаза горели огнем анимансии. Желтым, каким-то нереальным светом. Температура, и без того холодной покойницкой, упала еще ниже. Выдыхаемый воздух превращался в облачка пара. Зубы стучали, так сильно я озябла. Магический шар под потолком то и дело мигал. В те мгновения, что он гас, покойницкая погружалась в кромешную тьму. Здесь не было ни единого окна. Мне было не по себе в темноте рядом с трупом. Я едва сдерживалась, чтобы не выбежать из комнаты с воплем. Дорезив глазах, я вглядывалась в лицо Лоры. Все ждала, что ее ресницы дрогнут, и грудная клетка приподнимется. Должно же как-то проявиться возвращение души. Я была убеждена, что Лора будет выглядеть в точности, как при жизни. Но меня постигло разочарование, а еще ужас. Леденящий и цепкий. Такого страха, как в тот день, я не испытывала ни до, ни после. Глаза Лоры вдруг распахнулись. И это были глаза трупа, абсолютно мертвые, подернутые пленкой смерти. Она так и не задышала. Пар не вырывался из ее рта, как из моего, а грудная клетка оставалась неподвижной. Передо мной на столе лежал труп с живой душой, заключенный внутри, как в клетке. Взгляд Лоры забегал. Пальцы заскребли стол. Подруга дрожала, как в ознобе, аж зубы стучали. А потом она вовсе заскулила, так жалобно и отчаянно, что у меня снова навернулись слезы. «Лея!» — окликнул меня Илай. «Помоги ей!» Я вздрогнула, как от удара хлыстом. Совсем забыла, зачем я здесь. Но это не мудрено. Слишком жуткая картина предстала передо мной. «Лора!» — пробормотала я сбивчиво. «Это я, Лея, твоя подруга. Посмотри на меня. Ты меня узнаешь?» Сказала и тут же пожалела, так как взгляд мертвых глаз обратился в мою сторону. Не знаю, как не посидела в тот же миг. «Лея?» Голос Лоры звучал, как из могилы. Словно она лежит на дне вырытой ямы и взывает оттуда ко мне. Я невольно попятилась. «Это я, да», — ответила через силу. «Тебе нечего бояться, все будет хорошо». «Что со мной?» Лора подняла руки и осмотрела их. Ее кожа отливала синевой, и это бросалось в глаза. Привстав на локтях, Лора взглянула на свою грудь, туда, где зияла рана от огненного шара. «Что со мной?» Взвизгнув, повторила она. «Лея!» Я перехватила взволнованный взгляд Илая. «Сейчас самый острый момент. Если не успокоить Лору, она впадет в истерику, и ничего толкового мы не услышим». Илай не вмешивался, но лишь потому, что его вид еще сильнее напугает Лору. «Я одна могу все исправить». «Тише, дорогая, тише!» Я шагнула к столу. «В конце концов, это все еще моя подруга. Да, она умерла и выглядит жутко. Чего уж там. Но это ничего не меняет. Это моя Лора, и я ее люблю». Я приблизилась и осторожно взяла девушку за руку. Та была холодна, как лед. Я словно держала в ладони сосульку. «Мне очень жаль», — сказала я. «Но ты умерла». «Что?» Лора вздрогнула и снова перевела на меня взгляд. Теперь вздрогнула уже я. Никак не привыкну к этим жутким глазам. Ничего общего с глазами Лоры они не имеют. Но я стойко выдержала этот взгляд и даже нашла в себе силы растянуть губы в ободряющей улыбке. «Прости, милая», — мой голос звучал ласково, — «но это правда. Поэтому ты здесь. Мы вернули твою душу, чтобы ты сказала, кто это был. Кто убил тебя, Лора?» «Нет, это неправда, неправда». Она попыталась сбросить мою руку. Дергалась и билась на столе, как пойманная в сети рыба. Невыносимо было видеть ее такой, напуганной, одинокой. Она и без того настрадалась. Поддавшись порыву, я обняла подругу, и Лора разрыдалась у меня на плече. «Впервые вижу, чтобы кто-то обнял нежить», — потрясенно выдохнул Илай. «Мне доводилось возвращать души погибших детей в присутствии их родителей, но даже те держались в стороне, хотя любили своих детей. Он видел в моем поступке что-то выдающееся, а я просто не могла смотреть, как страдает подруга. Я гладила Лору по спине, пытаясь успокоить. Мне было ужасно холодно. Я будто прижалась грудью к айсбергу, но я терпела и продолжала шептать слова утешения. Наконец истерика Лоры закончилась. К счастью, она длилась недолго. У нас еще оставалось время на вопросы. «Расскажи мне последнее, что помнишь», — попросила я подругу. Лора нахмурилась. «Это был вечер. Накануне император вызвал меня к себе. Хотел провести со мной время. Я покинула его после заката и решила прогуляться по саду перед сном. Надо же, у императора все иначе. Он не приходит к Нарите. Она сама идет к нему. Впрочем, на то он и правитель. Все делается так, как удобно ему. Я шла по тропинке. Освещение было скудным. Это странно. Обычно магические шары вдоль дорожек горят на полную. Но тут их словно приглушили. Мы с Лаем переглянулись. Вот оно. Тогда все и случилось. А потом... Лора запнулась. Потом впереди мелькнула тень. И я ощутила резкую боль в груди. Вот здесь. Она приложила ладонь к ране. Больше ничего не помню. Подруга жалобно посмотрела на меня. Может быть, ты видела лицо нападавшего, или как он был одет, или его рост. Хоть что-нибудь, — воскликнула я. Нет, — вздохнула она. Только тень. Кажется, это был мужчина. Разумеется, это был мужчина. Только маг в состоянии создать огненный шар. Это мы знали и так. Похоже, мы зря призвали душу Лоры. Она ничем не могла помочь расследованию. Илай подошел и опустил руку мне на плечо. «Ей пора», — сказал он. Лора сжалась от страха. «Не прогоняйте меня! Не позволяй ему, Лея!» — схватила она меня за руки. «Я хочу остаться! Я не хочу умирать!» «Илай, ей можно остаться?» «Умоляю!» Я посмотрела на князя, но он покачал головой. «Душа не может жить в мертвом теле. Она начнет гнить. В итоге твоя подруга превратится в чудовище. Страдать будет и она, и другие. Ужасная перспектива. Очередное напоминание, что нельзя нарушать естественный ход вещей. «Прости, Лора, прости!» — повторяла я и плакала. «Так горько, как никогда в жизни. Да и коты и распухшего лица». Айлай тем временем бормотал слова заклинания, отправляющего Лоренсию обратно. За мгновение до того, как душа во второй раз покинула тело, Лора вдруг дернулась вперед, схватила меня за плечо и прошептала на ухо: «Не доверяй отцу ребенка, он опасен». Едва Лора договорила, как ее пальцы разжались, и тело упало замертво на стол. Я же стояла столбом, пытаясь осознать, о чем подруга меня только что предупредила. Она имела в виду, что Илай представляет для меня угрозу? Не верю, что это так. Это какая-то ошибка. Все в порядке. Илай обнял меня за плечи, успокаивая. Что она тебе сказала? Ничего. Просто попрощалась. Илай кивнул, принимая ответ. Вот так. У нас появились секреты. Точнее, у меня. Мне это не нравилось. Но слова Лоры не шли из головы. На смертном одре не лгут, не так ли? К тому же мы всегда помогали друг другу. Не думаю, что Лора хотела мне навредить. Нет, она беспокоилась обо мне даже после смерти. Глупо будет просто взять и отмахнуться от ее слов. Но и думать, что Илай желает мне зла, невыносимо.